секретный старший прапорщик. 10 лет назад Антонина Цицулина и не помышляла о бизнесе с его непредсказуемостью и ненормированным рабочим графиком. В ее жизни был порядок, дисциплина и жесткое расписание. «Я служила в армии в звании старшего прапорщика, была начальником секретного отдела военной части, работала со спецдокументами, имела серьезную форму допуска, успела послужить в западной группе войск. Мой муж, тоже военный, был заместителем командира части». Когда родился сын и стал известен диагноз, выход был только один – бороться за выздоровление. Антонина Цицулина стала собирать информацию обо всех существующих методиках детского развития, лечения и реабилитации. В 1998 году я ушла из армии и решила полностью посвятить себя воспитанию сына. Заодно поступила в один питерский вуз на психологический факультет. Потом стала разрабатывать программу создания собственного детского центра.